Глава 31. Торжественное прощание с Роландой началось ровно в 6 и длилось всего лишь час. В 7 часов Озирис снова был готов к приему посетителей. Стол накрыли в отдельном зале. Почти все девицы были одеты в черные шелковые платья. Равик, постоянно видевший их на врачебных осмотрах обнаженными или в весьма прозрачных одеяниях, многих даже не сразу узнал. На крайний случай мадам оставила в большом зале 5 или 6 девушек в качестве группы резерва. После 7 они также должны были переодеться и прийти проститься с Роландой. Ни одна из них не согласилась бы явиться на торжество в неподобающем виде. Это не было требованием мадам. Так решили сами девушки. Равик ничего другого и не ожидал. Он хорошо знал, что в среде проституток этикет более строг, нежели в высшем свете. Девушки подарили Роланде 6 плетеных кресел для будущего кафе, купленных в складчину. Мадам преподнесла ей кассовый аппарат. Равик — 2 столика с мраморными плитами. Он был единственным посторонним на торжестве и единственным мужчиной. Обед начался в 7:05. Мадам сидела во главе стола. Справа от нее Роланда, слева — Равик. Далее — новая распорядительница, ее помощница и затем девушки. Были сервированы великолепные закуски. Паштет из гусиной печенки по-страсбургски. И к нему старая Шерри Бренди. Равику поставили бутылку водки. Он терпеть не мог Шерри. Потом подали превосходное тюрбо и белое мерсо урожая 1933 года. Рыба была приготовлена не хуже, чем у Максима. Вино оказалось легким и в меру молодым. Затем последовала спаржа, а за ней поджаренные на вертеле нежные цыплята, изысканный салат, чуть отдававший чесноком, и красное шато Сент-Эмильон. В том конце стола, где сидела мадам, распили бутылку Романе-Конти, урожая 1921 года. — Девушки не сумеют оценить его, — сказала мадам. Равик, напротив, вполне оценил достоинство вина и, великодушно отказавшись от шампанского и сладкого, получил 2-ю бутылку Романе. Вместе с мадам он ел полужидкий бри со свежим белым хлебом без масла и запивал вином. Разговор за столом напоминал беседу в пансионе для благородных девиц. Плетеные кресла были украшены бантами. Кассовый аппарат сиял. Мраморные плиты столиков тускло мерцали. В зале царила атмосфера легкой грусти. Мадам была в черном. На ней сверкали бриллианты, их было не слишком много, лишь брошь и кольцо, чудесные голубовато-белые камни чистой воды. Она не надела диадему, хотя стала графиней. У мадам был вкус. Она любила драгоценности. Мадам заявила, что рубины и изумруды могут упасть в цене, бриллианты куда надежнее. Она болтала с Роландой и Равиком, обнаруживая недюжинную начитанность. Она вела беседу легко, забавно и остроумно, цитировала Монтэня, Шатобриана и Вольтера. Ее умное, ироническое лицо обрамляли слегка поблескивающие седые волосы с голубоватым отливом, мадам их подкрашивала. В 7 часов после кофе девушки, совсем как примерные воспитанницы пансиона, встали из-за стола. Они вежливо поблагодарили мадам и трогательно простились с Роландой. Мадам посидела еще немного. Она угостила Равика арманьяком, какого он в жизни не пробовал. Группа резерва, все время дежурившая внизу, прибыла к столу. Девушки умылись, переоделись в вечернее платье и подкрасились, но не так ярко, как обычно. Мадам дождалась, пока всем не подали тюрбо. Поговорив с девушками и поблагодарив их за то, что они пожертвовали для нее этим часом, она грациозно откланялась. Я надеюсь, Роланда, еще увидеть вас до отъезда. — Разумеется, мадам. — Разрешите оставить для вас арманьяк? — обратилась мадам к Равику. Он поблагодарил. Мадам удалилась. С головы до пят — дама высшего общества. Равик взял бутылку и пересел к Роланде. — Когда ты уезжаешь? — спросил он. — Завтра днем, в 4:07. — Я приду на вокзал проводить тебя. — Нельзя, Равик, никак нельзя. Мой жених приезжает сегодня вечером. Мы едем вдвоем, понимаешь? И вдруг заявишься ты. Он очень удивится. — Понимаю. Завтра с утра мы сделаем еще кое-какие покупки и отправим все багажом. Сегодня я сниму номер в отеле «Бельфор». Удобно, дешево и чисто. — Он тоже остановится там? — Что ты? — удивилась Роланд. — Ведь мы еще не повенчаны. — Верно. Об этом я как-то не подумал. Равик знал, что Роланда нисколько не рисуется. Она была женщиной устойчивых буржуазных взглядов. Для нее не имело значения, служит ли она в пансионе для благородных девиц или в публичном доме. У нее были определенные обязанности, и она честно их исполняла. Теперь она освободилась от этих обязанностей и возвращается обратно в свою буржуазную среду, полностью порываясь тем миром, в котором временно жила. Так же получалось со многими проститутками. Часто они становились отличными женами. Проституцию они считали тяжелым ремеслом, но отнюдь не пороком. Такой взгляд на вещи спасал их от моральной деградации. Роланда налила Равику еще рюмку коньяку. Затем достала из сумки какую-то бумажку. — Если тебе когда-нибудь будет нужно уехать из Парижа, вот наш адрес. Приезжай в любое время. Равик посмотрел на адрес. — Здесь две фамилии, — сказала она. — Первые две недели пиши на мою, потом на имя моего жениха. Равик спрятал листок. — Спасибо, Роланда. Пока я останусь в Париже. И потом... Я представляю себе, как удивится твой жених, если я вдруг свалюсь к вам, как снег на голову. — Ты это говоришь потому, что я просила тебя не приходить завтра на вокзал. Так ведь здесь совсем другое дело. Я даю адрес на тот случай, если тебе придется срочно выехать из Парижа. Он удивленно взглянул на нее. — Что ты хочешь сказать? — Равик, — сказала она, — ты беженец. А у беженцев часто бывают неприятности. Хорошо заранее знать место, где можно какое-то время прожить, не опасаясь полиции. — Откуда ты знаешь, что я беженец? — Знаю. И никому об этом не говорила. Да и кому какое дело? Сохрани адрес. А понадобится, приезжай, не стесняйся. У нас никто ни о чем не спросит. Хорошо, Роланда, спасибо. 2 дня назад в Озирис заходил какой-то тип из полиции. Интересовался каким-то немцем. Спрашивал, был ли он здесь. Вот как? Равик насторожился. Да. Когда ты заходил к нам в последний раз, в Озирисе действительно торчал один немец. Ты, наверное, его уже забыл, такой толстый, лысый. Сидел за столиком с Ивонной и Клэр. Агент спрашивал, заглядывал ли он к нам, и кто еще был здесь тогда? — Понятия не имею, — сказал Равик. — Ты, наверное, не обратил на него внимания, но я, конечно, не сказала, что в тот вечер ты забежал к нам на минутку. Равик кивнул. — Так лучше, — пояснила Роланда. — Нечего давать шпикам повод спрашивать у невинных людей паспорта. — Правильно. — А он не объяснил, что ему нужно? Роланда пожала плечами. — Нет. Да нас это и не касается. Я ему и так... Сказала, никого, мол, не было, и все. У нас старое правило, мы никогда ничего не знаем, так лучше. Впрочем, кажется, он и сам был не особенно заинтересован в расследовании. — Правда? Роланда усмехнулась. — Равик, многим французам наплевать на судьбу какого-то там немецкого туриста. Нам и своих забот хватает. Она поднялась. — А теперь мне пора. — Прощай, Равик. — Прощай, Роланда. Без тебя здесь будет уже не то. Она улыбнулась. Может, не сразу, но вскоре наладится. Она пошла прощаться с девушками и по пути еще раз оглядела кассовый аппарат, плетеные кресла и столики. Весьма практичные подарки. Мысленно она уже видела их в своем кафе, в особенности кассовый аппарат, символ буржуазной респектабельности, семейного уюта и благополучия. Поколебавшись с минуту, Роланда вернулась, достала из сумки несколько монет, положила их подле поблескивающей кассы и нажала на клавиши. Механизм сработал. Счетчик показал 2 франка 50 сантимов, и Роланда, улыбаясь счастливой улыбкой, положила в ящичек деньги, которые сама себе уплатила. Девушки, сгорая от любопытства, сгрудились вокруг кассы. Роланда снова нажала на клавиши. 1 франк 75 сантимов. — А что у вас можно получить за 1 франк 75 сантимов? — спросила Маргарита по кличке Кобыла. Роланда подумала. — Рюмку Дюбоне и 2 перно. — А сколько стоит рюмка Амерпикон и кружка пива? — 70 сантимов. Касса зажужжала. — 0 франков 70 сантимов. — Дешево, — сказала Кобыла. — У нас все должно быть дешевле, чем в Париже, — ответила Роланда. Девушки сдвинули плетеные кресла вокруг мраморных столиков и осторожно уселись. Оправив свои вечерние платья, они вдруг преобразились в будущих посетительниц кафе Роланды. — Мадам Роланда, дайте нам, пожалуйста, 3 чашки чаю с английским бисквитом, — сказала Дези, хрупкая блондинка, пользовавшаяся особенным успехом у женатых мужчин. — 7 франков 80. Роланда нажала на клавиши. Касса сработала. — Сожалею, но английский бисквит очень дорог. Кобыла сидела за другим столиком. После напряженного раздумья она взглянула на Роланду. — 2 бутылки Помери, — торжествующе произнесла она. Маргарита любила Роланду и хотела сделать ей приятное. — 90 франков. У нас очень хороший Помери. — И 4 рюмки коньяка, — фыркнула кобыла. — Сегодня у меня день рождения. — 4 франка 40. Касса снова затрещала. — И 4 кофе с безе. 3 франка 60. Кобыла с восторгом посмотрела на Роланду. Больше она ничего не могла придумать. Девушки сгрудились вокруг кассы. — Насколько же вы сейчас наторговали, мадам Роланда? Роланда показала чеки. — На 150 франков 80 сантимов. А чистый доход? — 30 франков. Главным образом за счет шампанского. Только на нем и можно заработать. — Неплохо, — откликнулась кобыла, — даже очень хорошо. — Пусть вам всегда везет, как сегодня. Роланда вернулась к Равику. Глаза ее сияли, как могут сиять лишь глаза любовников и удачливых коммерсантов. — Прощай, Равик. — Не забудь, о чем я тебе говорила. — Не забуду. Прощай, Роланда. Она удалилась, сильная, статная, с ясной головой. Будущее было для нее просто, а жизнь хороша. Равик сидел перед Морозовым в ресторане Фуке. 9 часов вечера. Все столики на террасе были заняты. Где-то вдали за триумфальной аркой белым холодным светом горели 2 фонаря. Крысы бегут из Парижа, — сказал Морозов. В Интернационале пустуют три номера. Такого не бывало с 33-го года. Их скоро займут другие беженцы. — Какие же? — Французы, — сказал Равик. — Из пограничных районов, как в прошлую войну. Морозов поднял рюмку и увидел, что она пуста. Он подозвал кельнера. — Еще графин Пуи. — Что же будет с тобой, Равик? — Ты хочешь, чтобы и я на манер крыс? — Вот именно. — Нынче и крысам нужны паспорта. — И визы. Морозов укоризненно посмотрел на него. — А разве до сих пор они у тебя были? И все-таки ты жил в Вене, в Цюрихе, в Испании и в Париже. Но теперь тебе пора исчезнуть. — Куда? — спросил Равик. Он взял графин, принесенный кельнером, и налил в холодную запотевшую рюмку легкого вина. — Может быть, в Италию? — Там меня поджидает гестапо на самой границе. — В Испанию? — Там фалангисты. — В Швейцарию? — Швейцария слишком мала. В Швейцарии я был трижды. Всякий раз полиция через неделю задерживала меня и высылала обратно во Францию. — Ну, а если в Англию? — Поедешь в Бельгию. Из Бельгии зайцем туда. — Ничего не выйдет. Поймают в порту и отправят обратно в Бельгию. А Бельгия — страна, противопоказанная эмигрантам. — В Америку тебе не попасть. Как насчет Мексики? — Беженцев там полным-полно. Да и пускают только тех, у кого есть хоть какое-то подобие документ. — А у тебя вообще ничего. В тюрьмах, где я сидел под различными фамилиями, за нелегальный переход границ, мне давали справки об освобождении. Сам понимаешь, это не лучшие документы. Я их тут же уничтожал. Морозов ничего не ответил. — Больше бежать некуда, старина, — сказал Равик. — Возможность бежать рано или поздно кончается. — Ты, конечно, знаешь, что тебя ждет, если начнется война. — Еще бы. Французский концлагерь. Он, безусловно, будет довольно скверным, ведь ничего не подготовлено. — А дальше что? Равик пожал плечами. Стоит ли заглядывать так далеко вперед? — Хорошо. А подумал ли ты, что случится, когда заварится вся эта каша, а ты будешь сидеть в концлагере? Чего доброго попадешь в лапы немцам? Как и многие другие, это вполне вероятно. А может быть, нас успеют вовремя выпустить? Кто знает? — Ну а дальше что? Равик достал сигарету. К чему весь этот разговор, Борис? Я не могу покинуть Францию. Для меня жить где-нибудь в другом месте либо опасно, либо невыносимо. Да я и сам больше не хочу никуда бежать. Значит, ты никак не хочешь уезжать? Не хочу. Я все уже обдумал. Не могу тебе это объяснить, да этого и не объяснишь. Просто не хочу уезжать. Морозов помолчал, разглядывая людей, сидевших за соседними столиками. — А вот Жуан, — вдруг сказал он. Она сидела с каким-то мужчиной, довольно далеко от них, на террасе, выходившей на авеню Георга Пятого. — Ты его знаешь? — спросил Морозов. Равик всмотрелся. — Нет. — Похоже, она меняет их довольно часто. — Торопится жить, — равнодушно заметил Равик, — как большинство из нас. Все задыхаются, боятся что-то упустить. Это можно назвать и по-другому. Да, конечно. Но суть дела не меняется. Беспокойство души, старина. Вот уже 25 лет, как человечество поражено этой болезнью. Уже никто не верит, что можно спокойно состариться, живя на свои сбережения. каждый чует запах гари и старается урвать от жизни все, что только может. К тебе, мудрому философу, это, конечно, не относится. Ты сторонник простых радостей. Морозов промолчал. «Жуан ничего не смыслит в шляпах», — сказал Равик. «Ты только посмотри, что она нахлобучила себе на голову. У нее вообще мало вкуса. В этом ее сила. Культура расслабляет человека. В конечном счете все сводится к удовлетворению самых примитивных жизненных потребностей. Ты сам великолепное этому подтверждение». Морозов ухмыльнулся. «Оставь мне мои низменные утехи. Ты человек, витающий в облаках. Людям простого вкуса нравится очень многое. Они никогда не сидят с пустыми руками. В 60 лет гоняться за любовью значит быть идиотом и пытаться честно выиграть там, где другие играют крапленными картами. А в хорошем борделе я обретаю душевный покой. В доме, который я посещаю, есть 16 молоденьких женщин. За небольшие деньги я там чувствую себя пашой. Меня осыпают ласками, куда более искренними, чем те, по которым тоскует иной раб любви. Подчеркиваю, раб любви». — Я понял тебя, Борис. Вот и отлично. Тогда выпьем это холодное легкое пуи и вдоволь надышимся серебристым парижским воздухом, пока он еще не отравлен. — Ну что ж, выпьем. — Ты заметил, в этом году каштаны цветут второй раз? Морозов кивнул и показал на небо. Над темными крышами светилась крупная красноватая планета. Это был Марс. — Заметил. — Он, гляди-ка, Марс! Говорят, он давно уже не стоял так близко к Земле, как в этом году. Морозов рассмеялся. «Скоро прочтем в газетах, что где-то родился ребенок с родинкой, похожей на меч. И еще о том, что выпал кровавый дождь. Для полного комплекта знамений не хватает только таинственной средневековой кометы». «А вот она!» Равик указал на бегущие, точно подгоняющие друг друга, слова световой газеты над зданием редакции и на толпу людей, стоящих на тротуаре с запрокинутыми вверх головами. Некоторое время они сидели молча. К столикам подошел уличный аккордеонист и сыграл голубку. Потом, неся на плече свой товар, появились торговцы шелковыми коврами. Между столиками сновал мальчишка, предлагая пакетики с фисташками. Все было как обычно, пока не прибежали разносчики газет. Последние выпуски мгновенно расхватали, и через минуту терраса имела такой вид, словно на ней расселся рой огромной белой и бескровной моли. Моль тихо шевелила крылышками, хищно восседая на своих жертвах. «Вон идет Жуан», — сказал Морозов. — Где? — Да вон там, напротив. Жуан наискосок переходила улицу, направляясь к зеленому открытому Делаэ, стоявшему у тротуара на Елисейских полях. Равика она не видела. Сопровождавший ее мужчина был без шляпы и казался довольно молодым. Он ловко вырулил на проезжую часть. — Красивая машина, — сказал Равик. — Ты еще скажи «красивые шины», — ответил Морозов и шумно вздохнул. — Несгибаемый железный Равик, — добавил он с досадой, — корректный западный европеец. Сказал бы просто «подлая стерва». Это я еще мог бы понять, а то «красивая машина». Равик улыбнулся. — Стерва или святая, в конце концов, какая разница? Важно, как мы сами к этому относимся. Тебе, мирному посетителю борделей, повелителю 16 женщин, этого не понять. Любовь не торгаш, стремящийся получить проценты с капитала. А для фантазии достаточно несколько гвоздей, чтобы развесить на них свои покрывала. И ей не важно, какие это гвозди, золотые, железные, даже ржавые. Где ей суждено, там она и запутается. Любой куст, терновый или розовый, превращается в чудо из тысячи и одной ночи, если набросить на него покрывало, сотканное из лунного света и отделанное перламутром. Морозов отхлебнул вина. — Ты слишком много говоришь, — сказал он. — К тому же все это неверно. — Знаю. Но в сплошном мраке и блуждающий огонек — маяк. С площади Этуаль на серебряных ступнях незаметно пришла прохлада. Равик приложил ладони к холодной, запотевшей рюмке с вином. Рука ощутила холод. Холодно было и в сердце. Глубокое дыхание ночи обвивало его и приносило столь же глубокое безразличие к собственной судьбе. Судьба и будущее. Разве не испытал он уже однажды нечто подобное? — Да, в Антибе, — вспомнил он, — когда понял, что Жуан покинет его. Тогда он почувствовал равнодушие, перешедшее в спокойствие. И теперь он также хладнокровно решил не уезжать из Парижа и вообще больше не бежать. Все это звенья одной цепи. Он познал и месть, и любовь. С него довольно. Это, конечно, еще далеко не все, что мужчина вправе требовать от жизни, но и этого уже достаточно. Ведь он думал, что никогда больше не испытает ни того, ни другого. Он убил Хаке и не уехал из Парижа, и не уедет. Все это звенья одной цепи. В чем-то повезло, от чего-то приходится отказаться, и дело тут вовсе не в намеренном отречении от жизни. Просто он спокойно принял решение, вопреки всякой логике. Кончились шатания, появилась устойчивость, что-то стало на свое место. Надо выждать, собраться с мыслями, осмотреться. Появилась какая-то почти мистическая уверенность в себе. Предстоит маленькая передышка, и надо собрать все свои силы. Ничто больше не имеет значения. Все реки замерзли. В ночи образовалось озеро. Оно становится все шире и шире. Утро покажет, куда потекут воды. — Мне пора, — сказал Морозов, взглянув на часы. — Иди, Борис. Я еще немножко посижу. — Хочешь насладиться последними вечерами? Перед концом света, не так ли? — Именно так. Все это больше не повторится. Тогда стоит ли горевать? Конечно, не стоит. Ведь и мы тоже не повторимся. Вчерашний день отшумел, и никакие слезы, никакие мольбы не вернут нам его. Ты слишком много говоришь, — Морозов встал. Благодари судьбу за то, что тебе дано присутствовать при конце века. Это был плохой век. Зато наш век. А ты слишком немногословен, Борис. Морозов, стоя, допил свою рюмку. Очень осторожно, словно это была динамитная шашка, он поставил ее на столик и вытер бороду. Одетый не в ливрею, а в обычный костюм, он выселся перед Равиком, рослый и могучий. — Я отлично понимаю, почему ты не хочешь уезжать, — медленно проговорил он. Отлично понимаю. Эх ты, костоправ-фаталист! Равик рано вернулся в отель. В холле он увидел маленькую одинокую фигурку, примостившуюся на диване. При его появлении человечек вскочил, как-то странно взмахнув руками. Равик заметил, что у него только одна нога. Вместо другой из штанины торчала грязная, рассохшаяся деревяшка. — Доктор! Доктор! Равик вгляделся внимательнее. В тусклом свете он различил лицо мальчика, расплывшееся в сплошную улыбку. — Жанно? — удивленно воскликнул он. — Ну, конечно, Жанно. — Он самый. Жду вас весь вечер. Только сегодня узнал, где вы живете. Сколько раз я пытался раздобыть ваш адрес в клинике у сестры, но эта старая ведьма все отвечала, что вас нет в Париже. Одно время меня действительно тут не было. Сегодня она, наконец, сказала, что вы живете здесь. Вот я сразу и пришел. Жанно сиял. — Что-нибудь неладно с ногой? — спросил Равик. — Нет. Жанно похлопал рукой по деревяшке, словно лаская верного старого пса. — Нога в лучшем виде. Действует безотказно. Равик посмотрел на деревяшку. — Похоже, это как раз то, чего ты хотел. — Как уладилось дело со страховой компанией? — Неплохо. Мне оплатили механический протез, а магазин выдал деньги, удержав 15%. Все в порядке. — А твоя молочная? — Потому-то я и здесь. Мы открыли магазин, маленький, но жить можно. Мать обслуживает посетителей, я закупаю товары, подсчитываю выручку. Нашел хороших поставщиков прямо в деревне. Жанно заковылял к обшарпанному дивану и взял туго перевязанный коричневый пакет. — Вот, доктор. — Для вас. Это я вам принес. — Ничего особенного, зато все из собственного магазина — хлеб, масло, сыр, яйца. Если не захочется выходить, можете совсем неплохо поужинать и дома, верно? Жанно преданным взглядом посмотрел на Равика. — Дай бог всегда иметь такой хороший ужин, — сказал Равик. Жанно утвердительно кивнул. — Надеюсь, сыр вам понравится. Здесь бри и пон л'эвек. — Как раз то, что я больше всего люблю. — Замечательно! От радости Жанно, что есть силы, хлопнул рукой по обрубку ноги. — Пон л'эвек — это вам мать послала. Сам-то я думал, что вы больше любите бри. Бри — настоящий сыр для мужчины. И тот, и другой превосходны. Лучше не придумаешь. Равик взял пакет. — Спасибо, Жанно. Пациенты редко вспоминают своих врачей. Чаще всего они приходят поторговаться о гонораре. — Так ведь это богатые, верно? Жанно презрительно махнул рукой. — А мы не такие. В конце концов, вам мы обязаны всем. Если бы у меня просто осталась негнущаяся нога, мы почти ничего бы не получили. Равик удивленно поглядел на него. — Неужели Жанно считает, что я отнял ногу просто из любезности? — подумал он. — Иного выхода не было, Жанно. Пришлось ампутировать. — Ну, конечно. Жанно хитро подмигнул. — Ясно. Он сдвинул кепку на лоб. — А теперь я пойду. Мать, наверное, беспокоится. Я уже давно из дому. Надо еще повидать одного поставщика, договориться насчет нового сорта рокфора. Прощайте, доктор. Надеюсь, вы съедите все с аппетитом. Прощай, Жанно. Спасибо. Желаю удачи. Вы это можете не сомневаться. Жанно помахал рукой и, довольный собой, заковылял к выходу. Придя в номер, Равик разыскал старую спиртовку, которой давно не пользовался, нашел пакет с кубиками сухого спирта и небольшую сковородку. Взяв два кубика, он положил их на горелку и зажег. Затрепетало узкое синее пламя. Он растопил кусок масла и вылил на сковородку два яйца. Затем нарезал свежего поджаристого белого хлеба, поставил сковородку на газету, развернул пакет с сыром, открыл бутылку вувре и принялся за еду. Давно ему не приходилось готовить самому. Теперь он решил, что завтра же на всякий случай купит про запас сухого спирта. Спиртовку нетрудно будет взять с собой в лагерь. Она была складная. Равик ел медленно. Он попробовал кусочек пон левека. Жанно был прав. Ужин удался на славу.